10. Я почти ничего не знаю о Макико Сайге. В детстве я пару раз встречала ее в том доме. Она производила впечатление послушного и тихого, но совсем не глупого ребенка. Такого, что всегда сидит в сторонке в одиночестве и наблюдает, как другие играют в шумные игры. Моя сестра тоже была любопытным ребенком. Любила рассматривать что-то часами, но совсем не так, как Макико. Та была как камень, словно пришла в этот мир с полностью сформированными убеждениями и характером, и ничто не могло ее поколебать. Такой она была в детстве. Когда она пришла побеседовать с мамой, я сперва не узнала в ней ту Макико Тян, что знала когда-то. Я знала, что мама переписывалась с кем-то и собиралась дать интервью, но пока я ее не спросила, то не догадывалась, что это кто-то из наших знакомых, когда-то живших по соседству. Мама хорошо ее помнила. Мы все надеялись, что к тому моменту мама уже понемногу пережила потрясение от случившегося. Кажется, Макико связалась с ней как раз тогда, когда мама была готова с кем-то поговорить об убийствах. Я решила, что это к лучшему. Было важно провести черту, чтобы, наконец, обрести мир и покой. Отец сперва был против, но мама успокоила его, и он сдался. В общем, она приходила к нам раз в месяц, беседовала с мамой по несколько часов. Макико выросла в серьезную и аккуратную девушку. Я помнила ее ребенком, и с каждым ее приходом во мне крепло чувство, будто она совсем не изменилась с детства, разве что стала выше ростом. Нет, она всегда приходила одна, с ней больше никого не было. Я часто начинала волноваться, если мама вдруг плакала во время их интервью, но после она выглядела такой спокойной, словно облегчила душу, и я расслабилась. Сейчас я понимаю, что это было похоже на психотерапию, ведь до этого она никому не могла рассказать о тяжелых переживаниях прошлого. Даже отец в какой-то момент согласился, что это идет ей на пользу. Но после выхода книги поднялась шумиха, и мама снова заперлась дома. Мы были в ужасе, когда пошли слухи о том, что дело могут снова открыть. Я винила во всем Сайгу. Она убедила нас в том, что собирает материал для диплома, и не предупредила, что будет издавать книгу. Мы с отцом пришли в ярость. Мы хотели разобраться с ней, но мама заупрямилась и запретила нам. «Хватит, все нормально», — говорила она. И так часто повторяла это, словно пыталась убедить саму себя. Нам пришлось отступить. Когда поднялась шумиха, мама буквально заперлась в доме, но это была не попытка спрятаться от остального мира, как после убийств. Казалось, мама упорно размышляла о чем-то в одиночестве. Она выглядела спокойной, проводила дни напролет, перебирая старые фотоальбомы и письма, приготовленные для интервью с Сайгой. Внезапно ее охватила какая-то суровость. Казалось, она была так погружена в свои мысли, что не слышала происходящего вокруг. Поэтому мы просто оставили ее в покое. Мы прекрасно знали, что разговоры быстро утихнут, стоит только начать их игнорировать. И та книга, и тяжелые мамины мысли рано или поздно будут забыты. Ее образ стоит у меня перед глазами. Мама сидит на татами перед низеньким столом и внимательно рассматривает фотографии в книге. С Макико мы больше никогда не встречались. Интересно, чем она занята сейчас? Не слышала, чтобы она писала еще книги.